сотрудничество с другими торговыми марками. Как и любая другая глобальная интернет-компания, специализирующаяся на средствах связи, сетевой коммерции и мультимедиа, Yahoo высоко ценит отношения с другими крупными компаниями и продукцию этих компаний, и поэтому тесно сотрудничает со многими из них, проводя множество совместных кампаний в разных областях рынка. Летом 2000 года Yahoo объединилась с Pepsi для проведения совместной кампании в прессе и в интернете под названием PepsiStuff.com. Компания включала в себя рекламу под крышками бутылок. Покупатели собирали значки, расположенные под крышками примерно 1,5 миллиардов бутылок Pepsi и других торговых марок компании. Их можно было обменять через интернет на призы и онлайн-скидки от партнеров по промоушен. Без сомнения, обе компании испытывали взаимное уважение друг к другу, передававшееся и их клиентам. Доун Хадсон, директор североамериканского отделения Pepsi по маркетингу, заметил в заявлении для прессы: «Мы стремимся соединить эти две группы потребителей так, чтобы это на них повлияло. Для этого нужно, чтобы компания была востребована на рынке, а сегодня, в эпоху интернета, немного компаний более востребовано, чем Yahoo», из совместного заявления Yahoo и Pepsi для прессы 22 марта 2000 года. Не так уж и плохо и то, что Pepsi популярна среди подростков и молодежи, основных потребителей безалкогольных напитков. Yahoo, в свою очередь, видела в этом сотрудничестве прекрасную возможность расширить рынок сбыта своей продукции. Компания предложила свои онлайн и офлайн услуги по маркетингу посредством ресурса Fusion Marketing. Дальнейшие действия Yahoo по продвижению своих маркетинговых возможностей привлекли внимание других популярных компаний. В июне 2000 года Yahoo вышла на рынок рекламных агентств, проведя конкурс «Чей клиент хочет стать миллионером?». Участники конкурса должны были разработать мультимедийные и творческие компоненты сетевой маркетинговой кампании, используя Fusion Marketing, набор торговых и маркетинговых методик Yahoo для коммерческих услуг, мультимедиа и связи. Также необходимым условием конкурса было использование Yahoo Broadcast в качестве мультимедийной системы. Жюри, в которое входили такие светила рекламы, как Эллен Оппенгейм, старший вице-президент и начальник отдела мультимедиа Foodcon Building New York, и Пол Кернит, президент и исполнительный директор Griffin Bakel Incorporated, должно было рассмотреть конкурсные проекты рекламных агентств и рекламных отделов собственных фирм. Победитель, объявленный в начале осени, получил рекламное время в сети Yahoo на сумму 1 миллион долларов. Идея достигнуть успеха благодаря бешеной популярности шоу с похожим названием «Кто хочет стать миллионером» не так уж нова, если подумать. Однако использование этой идеи для того, чтобы привлечь внимание рекламных агентств и отделов к услугам Fusion Marketing и довести до массового сознания мысль о том, что интернет – мощный инструмент рекламы, это и в самом деле был новаторский трюк. Совместное кредитование происходило также и в области спорта и индустрии развлечений. Благодаря заключению в 1999 году крупной маркетинговой сделки с News Corporation, Yahoo приобрела связи на 9 развлекательных и информационных каналах компании. Целью сделки было участие в воскресенье супербоулинга, где до и после каждой игры вставлялись рекламные ролики и проводились кампании по продвижению. Также Yahoo была спонсором дебютного показа на канале Fox Television скандального мультсериала «Семейный парень». Среди прочих связанных со спортом компаний – спонсорство Национальной хоккейной лиги и Ассоциации игроков НХЛ, включая онлайн-голосование в рубрике Yahoo Sports за 49-ю игру всех звезд НХЛ в 1999 году. Годом ранее среди прочих мероприятий компании, связанных со спортом, было ежедневное освещение зимней Олимпиады в Нагано, Япония, на 7 разных языках. Мероприятия, связанные с индустрией развлечений, часто используемые для продвижения новых мультимедийных услуг, охватывают широчайший спектр участников и мест. Yahoo побывала почти на всех церемониях награждения «Оскар», «Эмми» и «Грэмми» и на основных музыкальных акциях от «Вебстока» до «Вудстока». Артисты, работающие в самых разных стилях, от недавних кумиров-подростков, таких как Джевел, Kid Rock, Flaming Lips и Squirrel Nut Zippers, до исполнителей, ориентированных на более взрослую аудиторию, Вилли Нельсона и The Blues Brothers, участвовали в открытии мультимедийного сайта Yahoo Digital посредством онлайн-трансляции концертов. Представители шоу-бизнеса и другие знаменитости также сыграли важную роль в постоянной поддержке многочисленных благотворительных организаций. Yahoo всегда считала своей задачей повышать уровень информированности общественных организаций по всему миру. Такие организации, как Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом, Американский Красный Крест, Американская ассоциация диабета собрали значительные средства благодаря онлайн-аукционам вещей знаменитостей и других мероприятий по сбору средств. Частные владения. Хотя Yahoo и в самом деле хочет быть везде, ради этого компания не встает на виртуальной цыпочке. Она с самого начала, еще до создания службы MyYahoo, отказалась от таких чреватых спамом технологий, как отчеты о работе e-mail, рекламные рассылки и прочее. И эта стратегия получила свою порцию критики, порицавшей компанию за то, что она не удерживает ценную информацию о своих пользователях и в конечном счете не выживет в наступающем веке сетевого маркетинга. Вот высказывание одного из критиков в ZDNet UK в июне 1998 года. «Каждый месяц на этом сайте объявляются 25 миллионов неизвестных пользователей, а Yahoo не знает, кто они, где они живут, что они любят. Это все анонимно. По-моему, это потрясающая глупость». Интересно отметить, что человек, который это написал, Сет Годин, основатель Yojodine, который позже продал свою компанию Yahoo и был некоторое время ее вице-президентом по прямому маркетингу. Несмотря ни на что, Yahoo осталась непреклонной в своей позиции по поводу конфиденциальности в сети и продолжает действовать в этом направлении. Так компания основала NetCoalition.com, сборный комитет по внутрисетевой политике, состоящий из представителей ведущих интернет-компаний, включая eBay, America Online и Amazon.com. В конце 1999 года комитет начал свою информационную кампанию по праву потребителя на конфиденциальность, призванную просветить пользователей сети относительно конфиденциальности в сети и направить их к нужным им ресурсам и информации, позволив оставить всю личную информацию вне сети. Как отметил Янг, Yahoo стремится вооружить пользователей, помогая им делать обоснованный выбор при сохранении конфиденциальности. Наше присоединение к этой компании отражает наше желание снабдить всех пользователей интернета важной информацией, необходимой им для принятия продуманных решений. Предъявите ваше разрешение, пожалуйста. Приверженность Yahoo идеи просвещения по вопросам конфиденциальности объясняется еще одним элементом общего представления компании о бизнесе – маркетингом по разрешению. Как мы отмечали выше, Сет Годин хоть и критиковал Yahoo несколько лет назад за очевидное упущение ценной в плане маркетинга информации, но позже и сам поддержал компанию, применив свое понимание новой философии прямого маркетинга. Маркетинг по разрешению, объясняет Годин в своей одноименной книге, в ближайшие годы будет важным компонентом сетевого маркетинга. Традиционный маркетинг, то, что Годин называет маркетинг путем вторжения, уже давно потерял эффективность. Разумеется, такие компании, как Procter & Gamble, построили свои империи с помощью таких методов вторжения, как телевизионная реклама и телефонные опросы маркетологов. Он отмечает, что Procter & Gamble отработали этот механизм так хорошо, что теперь тратят около 2 миллионов долларов в год на то, чтобы мешать людям жить.